Да, а сын его, коего государь определил морскому делу учиться в Голландию, приезжал несколько лет тому назад. Говорят, кутил непотребно, — вставил Туманов. Да опять на службу уехал, не дождавшись возвращения отца, который турка воевал с Петром Алексеевичем. Крестьяне все как один уверяют, что в усадьбе сам дьявол обитает. Подходить боятся и в темное время суток вообще из дому не выходят, — продолжил Самойлов. После того, как нашли Луку мертвым, старый помещик прожил еще с неделю. Умер во время обеда, в тот момент, когда камердинер отошел за вторым блюдом. Он даже сразу не разобрал, что хозяин помер. Сначала думал, что тот в размышлении сидит. «Так что в усадьбе нынче кто живет?» — спросил Ушаков. «Только старый камердинер с племянницей», — ответил Туманов. «Вот что, Самойлов», — решил Андрей Иванович. «Поезжай-ка ты туда, да осмотрись. А я Толстому отпишу. Вызовем мы молодого барина из его плаваний. И может, он что новое нам расскажет. Егорку с собой возьми. Он там бывал и сгодится тебе помощником. А раз в 3 дня отсылай его курьером ко мне с полным докладом. Иди». Ну вот и новое задание на Иванову голову свалилось. Что ж, такая служба у него беспокойная. Хотя Самойлову она была, пожалуй, по душе. Раскрыть тайну, собрать из кусочков всю картинку происшедшего, ухватиться за ниточки и вытянуть на божий свет скрытую доселе правду — все это было весьма увлекательно. А осознание того, что он еще и на страже Отечества стоит, давало Ивану чувство заслуженной гордости, каковое само по себе немалого стоит. Он молча по-солдатски вытянулся, кивнул и отправился собираться в путь-дорогу. Глава 2. О почти семейных отношениях и детских обидах. Егорка починял гусиные перья и отдавался этому занятию со всем своим усердием. Лиза, бывшая причиной того, что все перья пришли в негодность, выскользнула из комнаты, дабы не попала. Он не стал долго шуметь на юную воспитанницу, достал нож и приступил к делу. Со стороны не дать не взять поэт с заточением перьев, никак не меньше. Наконец Егорка осмотрел результат своих трудов, цокнул языком и победно пропел первый куплет походной песни. Пропел бы и больше. Но вдруг на его голову грубо нахлобучили треуголку по самые глаза. Певческое настроение разом улетучилось. Пару секунд он пытался сообразить, что, собственно, стряслось. Потом понял, что увлекся и не заметил возвращения хозяина. А тот, не успев войти, нырнул с головой в сундук, пистоли вытащил, карту. «Уезжаем куда?» — решил уточнить денщик. Собственно, подготовка к отъезду налицо, только уточнить надо. Один ли Иван собрался отправиться, или его Егора тоже берет? «Есть такая думка», — неопределенно высказался Самойлов, разглядывая карту. «Где ж эта дорожка-то? И надолго?» — продолжал вытягивать разъяснение Егорка. «Кто ж его знает?» — задумчиво буркнул Иван. «А ты чего сидишь? Давай вещи собирай в дорогу. И сапоги мои захвати, они там, под лестницей. Давай, поторапливайся. Надо девчонку нашу пристроить куда-то пока». Он еще хотел что-то добавить, но увидел Лизу в дверях комнаты. Девочка стояла неподвижно, с охапкой дров в руках, и внимательно следила за дорожными приготовлениями. Потемневший взгляд ее не предвещал ничего хорошего. «Лиза?» Ваня понял, что предстоит непростой разговор. И вправду девочка с чувством швырнула дрова, резко развернулась и выбежала. «Не в себе наша сиротка», — покачал головой Егорка. Его немного смешило столь норовистое поведение их подопечной. Но и некоторую жалость к ней, а может, даже и неосознанную нежность он тоже испытывал. Потому поспешил добавить. «Вас-то как любит. Негоже ее оставлять без присмотра. Я что думаю, ваша милость? Свезу-ка я ее пока в монастырь. Пусть монахини приглядят. А когда возвернемся, заберем». А что, прав он? И как Иван сам не додумался. «Хорошо, свези», — сказал он и поднялся. Хотелось поскорее убедить Лизу, что ее обида напрасна. Он нашел девочку на лестнице. Она сидела, свернувшись комочком, уткнувшись носом в коленки и не шевелилась. Иван опустился рядом на ступеньку и склонился к ней. «Ну и что ты опять как мышь схоронилась?» Лиза не ответила и не пошевелилась. Тогда Ваня начал объяснять. «Ты не подумай, мы же не бросаем тебя. Надо бы по делу съездить. А что ж ты хотела, чтобы я целыми днями на печке сиднем сидел?» В ответ лишь угрюмое сопение. Иван попробовал подойти к вопросу с другой стороны. «Вот что. Я как возвернусь, мы с тобой на ярмарку съездим, а? Он слегка подтолкнул девочку в плечо. Та не пошевелилась. «Лиза! Лиза!» — настойчиво позвал Самойлов.